По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена, российский интернет-сайт «Патриоты и Москва» поместил с его фотографией полный текст бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына. «Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии народа».